Глава третья. «Посмотрите, какую великую любовь дал нам Небесный Отец, чтобы мы были названы детьми Его. И мы действительно Его духовные дети. Мир потому нас не знает, что не узнал Его. Дорогие, теперь мы дети Всевышнего, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что, когда Мессия придет, мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как и Он. Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие. Вы знаете, что Мессия был явлен для того, чтобы освободить нас от наших грехов. В Нем самом греха нет. Кто живет в Нем, тот не любит грешить, а кто грешит – тот, значит, не видел Его и не узнал Его. Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Тот, кто поступает так, как этого требует праведность, тот праведен, как и он праведен. Тот, кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но духовный Сын Всевышнего был явлен, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, кто был духовно рожден от Всевышнего, не любит грех, потому что в нем заложено семя от Всевышнего. Он не может любить грех, потому что рожден от Всевышнего. Узнать, кто духовные дети Всевышнего и кто дьявола, можно так. Кто не поступает, как того требует праведность, тот не от Всевышнего, так же, как и не любящий своего брата. Вот весть, которая была вам провозглашена еще в начале. Мы должны любить друг друга. Не будьте такими, как Каин. Он был от дьявола и убил своего брата. А почему убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата праведны. Не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. Мы знаем, что мы уже перешли от смерти к жизни, потому что мы любим братьев. Тот, кто не любит, тот еще во власти смерти. Всякий, кто ненавидит своего брата, тот убийца, а вы знаете, что ни в каком убийце не может быть вечной жизни. Любовь мы узнали в том, что Иса отдал за нас свою жизнь, и мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может быть любовь Всевышнего? Дети, давайте будем любить не только на словах, но и на деле истинной любовью. Итак, мы узнаем, что мы от истины, и обретем уверенность перед Всевышним. Ведь если наше сердце осуждает нас, то тем более Всевышний, который больше нашего сердца и знает все. Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить ко Всевышнему. И о чем бы мы его ни попросили, все получаем от него, потому что соблюдаем Его повеление и делаем то, что угодно Ему. Его повеление заключается в том, чтобы мы верили в Его духовного Сына, Иису Мессию, и любили друг друга, как Он повелел нам. Тот, кто соблюдает Его повеление, тот пребывает во Всевышнем, и Всевышний в нем. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, которого Он дал нам».